«О, вера святая! Какими словами, какими песнями я прославлю Тебя за бесчисленные блага для души и тела моего, дарованные мне Тобою, за все силы, которые Ты во мне совершила и совершаешь, за благо мира и отъятие смятения, за благо свободы с отъятием тесноты горькой, за благо света духовного и прогнание тьмы страстей, за благо дерзновения с отъятием малодушия и боязни, за благо духовной красоты и духовного величия с отъятием рабства греховного и низости духа. Слава Тебе, Богу, благодетелю моему, вовеки! Познан буди, Господи, в вере Твоей, всеми людьми Твоими, всем племенем земным, да все прославят Тебя от востока до запада». И таких свидетельств у отца Иоанна множество. Если в приведенном отрывке имеются лишь общие указания на помощь веры, во многих других отец Иоанн Кронштадтский ссылается уже на силу божественной литургии и таинства Евхаристии. «В литургии наша сила против сильных врагов, победа над ними, побеждающими нас нередко страстями нашими. Свет наших душ, надежда наша, утверждение наше». Или еще более яркое. «Моя ежедневная величайшая беда — грехи, гложущие сердце. Но против этой беды есть ежедневный же величайший Избавитель и Спаситель — Иисус Христос. Он мне ежедневно, в тайнах, благотворит невидимо». Или, наконец, «Когда согрешишь, и грехи будут жечь тебя, ищи тогда единые жертвы о грехах, вечной и живой, и повергай свои грехи перед лице этой жертвы, иначе тебе нет ниоткуда спасения, сам по себе спастись не думай». Но литургия и святое причащение не только освобождение от муки злобных или иных греховных переживаний, но и радость новой жизни в мире и любви. Это истинно небесное служение Божие на земле, при котором быть блаженство, мир, отрада для души. Оно питает ум, веселит сердце, вызывает слезы умиления, благоговения, благодарности, подвизает к самоотверженным подвигам любви, веселит надеждами воскресения и бессмертия. Но в особенности, как об этом правильно замечает в своей книге «Небо на земле» архиепископ Вениамин Фетченков, отец Иоанн почерпал в литургии бодрость, крепость, силу. «Облегшись во Христа верой и причастием святых тайн, я бываю разумен и тверд, как скала», — признается он. А в одной беседе со священниками он сказал: «Господь, с которым я ежедневно соединяюсь через святое причащение, подкрепляет меня. Иначе где бы я мог почерпнуть силы для таких постоянных усиленных трудов, которыми стараюсь служить во славу Его имени, во спасение ближних моих?» Но не только отдельные светлые переживания или добрые душевные свойства обретаются по свидетельству отца Иоанна в литургии, а самая сила жизни, или точнее, самая подлинная настоящая жизнь. «Я умираю», — пишет он, — «когда не служу литургии». А в другом месте: «В нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь, Владыка жизни, преподает Себя Самого в пищу и в питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим, как Сам говорит: едущий мое тело и пьющий мою кровь, имеет вечную жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 54. Но что же это за настоящая жизнь? Настоящая жизнь есть любовь, как сам Бог есть любовь. Поэтому-то именно любовь, а в конце концов встреча и единение с самим Богом, есть то главное и то единственное, что ищет душа христианина и обретает в божественной литургии. В словах «примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое», и «пийте от нея все, сия есть кровь моя, за многие изливаемая». «Бездна любви божества к роду человеческому», — пишет отец Иоанн. Священный трепет пробегает по всем членам, по всему существу, всякого непредубежденного, не связанного житейскими похотьми и сластьми человека, когда сердечным ухом слушает он эти слова из уст священнослужителя. И далее он прибавляет. «О, любовь совершеннейшая! О, любовь всеобъемлющая, любовь крепчайшая! Что мы принесем в благодарность Богу за эту любовь к нам?» Любовь эта постигается в жертве Христовой, принесенной за освобождение всех от всякого зла. Постигается в ней и сам Бог, в своей сущности все же никогда не постижимый. И через это посильное постижение – мы уподобляемся Ему, обожествляемся, или, согласно церковному языку, обожаемся. «Изумляюсь перед величием жертвы тела и крови Христовых, перед безмерную любовью в ней сокрытой, перед ее боготворящую нас смертью, перед силою Божией, перед ее чудесностью. О Господи Иисусе Христе, Ты весь тут. Тебя видим, осязаем, ощущаем, чувствуем тут». Или дальше. «Высочайшая награда для христианина, особенно для священника, Бог в сердце. Он наша жизнь, наша слава». После этого понятны и другие слова отца Иоанна Кронштадтского. «Служить Богу – блаженство само по себе». Размышляя о таком отношении отца Иоанна к литургии, архиепископ Вениамин Фетченков в своей книге «Небо на земле» справедливо замечает: «Если бы кто задал вопрос батюшке, какая польза от литургии, он, вероятно, с недоумением, а может быть, с грустью, посмотрел бы на него. О какой пользе, о каких плодах можно еще говорить? Уже все дано». На литургии совершается таинство любви, а любовь по самой сущности своей распространительна. Любовь, особенно божественная, стремится распространить свой свет, свою радость на всех и жаждет объединить. По учению Церкви, Бог самый мир создал по избытку своей любви, чтобы приобщить своему блаженству еще множество созданных им именно для этого существ. При творении мира чаша божественной любви как бы и перелилась через край. Такова же и любовь Христа. Он принес себя в жертву, чтобы спасти всех от всякого зла и вновь привести к Богу отпавший от него мир и причастить всех блаженному всеобщему единению в любви по образу совершенного единства трех лиц Святой Троицы. Во время своей прощальной беседы со своими учениками Иисус Христос молился именно об этом единстве всех в любви. Ради Него и принес Он себя в жертву. Это жертва, которая есть высшее выражение божественной любви к людям, повторяется в некотором смысле на каждой литургии, и, причащаясь под видом хлеба и вина телу и крови Христовых, верующие причащаются Его божественной любви, приобретают ее всеобъединяющую силу. Отец Иоанн Кронштадтский не только все это знал, но переживал всем существом своим. Какая отрадная, оживляющая сердце мысль, что все православные христиане составляют одно духовное Царство Божие, одно тело, один дух, одну виноградную лозу со множеством гроздей, во всех царствует Бог во Христе Иисусе, и во всех живет Дух Божий. Чудна божественная литургия по той широкой любви, которую она объемлет весь мир, не только земной, но и небесный, пишет архиепископ Вениамин Фетченков. Именно в таинстве Евхаристии более всего скрепляется Церковь в одно тело, в тело Христово. Отец Иоанн Кронштадтский всей душой переживал и это. «Так как мы веруем в Церковь, которая есть общество верующих в Господе, соединенных в одно тело главою Христом и одушевленных одним Духом Божиим, то мы, как члены Церкви, должны беречь и любить друг друга. Без любви нет Церкви. Но вокруг Церкви, в Царство Божие, должно собраться все творение, объединиться для освящения вся Вселенная. И это все имеет свое начало в Божественной Литургии. Польза Литургии, пишет отец Иоанн, неизмеримо не только для всей Церкви Православной, но и для всей Вселенной, для всех людей всяких веры и исповеданий, ибо жертвы бескровные и молитвы приносятся Господу по всей Вселенной. Из-за совершения литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир. О, литургия чудная, литургия всемирная, литургия божественная и боготворящая. И, наконец, нельзя не привести еще следующих слов. Если бы мир не имел пречистого тела и крови Господа, он не имел бы главного блага, истинной жизни, не имел бы дара освящения. Да, это истинная закваска жизни духовной, небесной, святой, положенная в человечестве. Такое проникновение в тайну божественной литургии, о чем здесь приведены только немногие свидетельства, подвигают отца Иоанна Кронштадтского, как это нетрудно было уже заметить, к молитвенной хвале и словословию Богу. Можно прямо сказать, что дневник его есть в значительной мере молитвословие, притом хвалебное, гимн Богу. Но хвалой, словословием, благодарением в значительной степени является и вся литургия, и совершаемое на ней таинство Евхаристии. Самое наименование это, как известно, означает «благодарение». Отец Иоанн Кронштадтский сознавал и этот глубочайший смысл принесения бескровной жертвы, и потому-то все, что он пишет о литургии, озарено этим светом хвалы, радости, торжества. Можно даже сказать, что его дневник является прямым продолжением его литургического служения, каковым была, в конце концов, и вся его жизнь. У него как бы не было разделения между жизнью в храме и вне храма. И сам он считал все чудесное, творившееся в жизни по его молитве, как бы только естественным продолжением того неизменного чуда, что совершается в храме Божием на его престоле. В дальнейших главах о содержании произведений отца Иоанна Кронштадтского будут более подробно изложены его религиозные взгляды. Здесь же темы эти были затронуты только для того, чтобы показать изнутри, по записям самого отца Иоанна, как пламенно, как глубоко переживал он литургию и что именно в основе он переживал. Следующие главы покажут уже больше с внешней стороны, на основании свидетельств многих очевидцев, как отец Иоанн Кронштадтский исповедовал и служил в храме, и как это отражалось в среде верующих.